и не окажется ли нестерпимо мучительной всякая попытка вновь пережить те события, или это будет попросту святотатство? Или вдруг я возьму неправильный тон, и вместо чуда получится нелепый гротеск? Лучше было бы, пожалуй, рассказать свою жизнь, не упоминая о Хартли, хотя такое молчание было бы равносильно грубой лжи. Возможно ли, создавая автопортрет, умолчать о чем-то таком, что изменило всю твою сущность и о чем думал каждый божий день? Каждый день — преувеличение, но не такое уж большое. Мне не требуется нарочно вспоминать Хартли. Она здесь, передо мной. Она — мое начало и мой конец, альфа и омега. Я предпочел оставить этот вопрос открытым. Слишком уж хлопотно было искать ответ. Решил просто писать, а там видно будет, способен ли я как-то подойти к этой огромной теме, или, может быть, уже подошел к ней. И так же, как в свое время я неожиданно для себя написал, мой дед со стороны отца был огородником в Линкольншире. Так вот теперь, бродя по моей пещере, я приблизился к великому источнику света и готов говорить о своей первой любви. Но что я могу сказать? Где найти нужные слова? Моя первая любовь, моя единственная любовь. По сравнению с ней все, даже Клемент, были бледными тенями. Для меня это так непреложно, что мне трудно себе представить, что у других это может быть иначе. Любит всего один раз, самый первый. Звали ее Мэри Хартли Смит. Как быстро, как охотно я это написал. А сердце-то застучало. О, Господи! Мэри Хартли Смит. Итак, заглавие для рассказа есть. А написать рассказ я не могу. Напишу кое-какие заметки к рассказу. Тем, возможно, дело и кончится. Да и откуда взяться рассказу? Фабулы-то нет. Одни чувства. Чувства ребенка, юноши, молодого мужчины, туманные и святые, самое сильное, что испытано в жизни. Я почти не помню времени, когда я не знал Хартли. В школе у нас учились только мальчики, но женская школа была рядом, и мы все время общались с девочками. В то время Мэри было чуть ли не самое частое имя, поэтому ее все звали Хартли. Так это имя за ней и осталось. Мы с ней дружили, но поначалу, сколько помнится, весело, по-детски, без глубоких эмоций. Эмоции начались лет в 12. Они нас поразили, озадачили. Они трепали нас, как терьер треплет крысу. Мы были... Нет, стертым словом «влюблены» это не выразишь. Мы любили друг друга, жили друг в друге и друг другом. Мы были друг другом. Почему то была такая чистая, беспримесная боль? Странно, что я написал и не изменю слово «боль». Ведь это была, конечно же, чистая радость. Может быть, дело в том, что чувство, как его ни назови, было столь всеобъемлюще и чисто. Говорят, если завязать человеку глаза, он не отличит сильного ожога от сильного холода. Или, может быть, в этом возрасте все эмоции ощущаются как боль, потому что не освещены мыслью. Все обращается в страх и ужас, и чем чудеснее, чем радостнее, тем страх и ужас сильнее. Но, повторяю, мысль... Рассуждения отсутствовали. Я не спрашивал себя, всегда ли Хартли будет меня любить. Я просто знал, что она моя навеки. Но когда мы закрывали глаза, в них были слезы радости, а в сердцах космический ужас. Разумеется, мы держали все это в тайне. Одноклассники привыкли к нашей веселой дружбе. А потом мы затаились, притворялись равнодушными,